Глава вторая. Вторник. Утром в кабинете сыщиков раздался звонок Санина. «Лев Иванович, она сразу перелом челюсти получила, не до крика. Потом от ударов по голове сознание постоянно теряла. Когда приходила в себя, выставляла руки для защиты. Ноготь сломала, когда он ее уже душил. Смерть наступила около 3 часов ночи». А сотрудники пришли в магазин в 8. Интересно, сколько времени у него ушло на создание этого перформанса с сидящей невестой? Дело не только в позе. У нее под рукавами порезы были, то есть мучил он ее в открытом платье. А вот рукава потом пришил. Столько возился ради этого спектакля, а ДНК нет? Я материал из-под ногтей Вороновой Сереге отправил, посмотрим, что он скажет. Вань, она была изнасилована? «Нет, Лев Иванович. У нее все тело изрезано, а на груди и в паховой области ран нет. Будто она его в сексуальном плане не привлекала вообще». «И наркотик для изнасилования отпадает?» «Наркотик, да, но она была очень пьяной до избиения. В желудке непереваренная шаурма по-кипрски». «И к ней пиво?» «Не, Лев Иванович. Последний вечер своей жизни Ольга Воронова пила яблочный сидр». Невысокий, спортивный Игорь Портнов не любил осень. К природе как таковой он был равнодушен, а сейчас, когда электричка везла его в Кубинку, рядом с которой жила покупательница сломанной тиары, он пил кофе, бросал в рот любимые драже M&M's с арахисом, читал сброшенные в чат заключения Санина, а также публикации Софьи Чубакиной в соцсетях. И ее интервью журналу «Сад своими руками» для стареющих огородниц. Всем сердцем ненавидя этот процесс. Что скажешь? Армине всегда звонила сверить результаты серфинга в интернете. У меня глухо. У Вороновой даже в сетях хейтеров нет. Все дружно хвалят ее одежду, обувь, волосы и бла-бла-бла. Кредитная история чистая. 100 лет назад погашенный кредит на iPhone. Крупных трат мало. В основном Озон. Посудомоечная машина, электрический камин и аппарат для лимфодренажа. Все отправлены в пункт выдачи, ближайший к дому тетки в Пензе. «Мой персонаж занятнее», — прихвастнул Портнов. Прошла путь от нищей студентки физкультурного факультета с яблоней в ящике на балконе до продавца саженцев в самые богатые коттеджные поселки вокруг Москвы. Упертая девица. А может, покровитель помог? Работа следователем приучила Армине проверять сведения источников, особенно тех, кто хвалит себя посредством СМИ. «Это вряд ли. Она внешне, ну, такое». Портнов открыл фото Чубакиной. «Коротконогая, плечистая, с большими ладонями, круглолицая. Она органично смотрелась в джинсовом комбинезоне фермера и широкой майке. В бабке, поливающей грядки, и то секса больше. Зато такая могла бы с Вороновой справиться». Портнов, наверное, впервые в жизни с облегчением пролистал идиллические фото яблоневых цветов, тугой кожуры красных плодов под лучами солнца, белого налива в винтажных фруктовницах на дачной мебели, утренней росы под шатрами сочной листвы. Может, потому и никаких признаков сексуального мотива, что убийца женщина? Ну да. Портнов открыл фото Чубакиной с тощим юношей в сером худи, с натянутой улыбкой на смазливо-хищном лисьем лице. Приревновала своего Дарья. Чего? Дарий Губарев, бывший жених Чубакиной, называет себя в честь персидского царя. Таролог, специалист по шоу гаданий, гуру Ай-Ашрама Дзинь-Дзен. Я из всего этого знаю только Таро, потому что брал тетку с такими картами за мошенничество. Дзинь-Дзен — дорогущий коворкинг под Дубной для айтишников. Они там пишут код в промежутках между йогой и медитациями. Чистят там карму после несостоявшейся свадьбы? Держи карман пошире. Армине открыла страницу Губарева в интернете. После скандала в бутике и расставания с Чубакиной он сбежал на Бали, где познакомился с американкой, зожницей из экологичного штата Орегон. У нее свой бизнес по доставке смузи из зеленых ингредиентов. Цвет так принципиален? А то, ее фолловеры в соцсетях в восторге, что в их желудке не пролезет что-то, кроме киви, сельдерея, яблок, петрушки и кабачков. Будто травоядные комментят. Дарий тоже на эту зелень подсел. Дарья явно влечет другая зелень, бумажная и шуршащая. Неделю назад парочка поженилась на водопаде Малтнома в каньоне реки Колумбии. Между прочим, Google говорит, это самый высокий водопад США, который никогда не замерзает. Есть из-за чего злиться. А вот его пост накануне свадьбы. «Я благодарен судьбе, что она разлучила меня с Чубаккой и привела к Лее». Занятно. Чубакка — школьное прозвище Чубакиной. Вот он, козел. Услышать ответ Армине Портнов не успел. Электричка спустилась в низину и поехала по руслу оврага. Портнов шел по вымершим к ноябрю улицам дачного поселка, половину участков которого Чубакина объединила в фермерское хозяйство «Ветка», за закрытым забором которого виднелся двухэтажный фахверковый дом с черепичной крышей. На уставленном горшками с хризантемами подоконнике пожилая женщина ставила самовар. Портнов стыдливо убрал в карман пакетик с конфетами. Из-за забора призывно пахло дачным дымом и шашлыком. В ответ на звонок в домофоне у ворот послышалось недовольное «Кто там?». Портнов сухо представился, показал в камеру удостоверение и оказался на посыпанной мелким камнем дорожке. Она вела сыщика вдоль газона с медвяными травами и пустых грядок, над которыми сиротливо качалось пугало. Подойдя ближе, Портнов с ужасом осознал, что на наспех сколоченной крестовине колыхалось молочно-белое свадебное платье, то самое, в котором Чубакина преследовала Воронову в бутике. Расшитое мелкими стразами с розовым подъюбником, оно напоминало яблоневый цвет или пирожное «яблонька» из кондитерской, куда Портнов ходил с бабушкой. «И снова старое свадебное платье», — подумал сыщик. Когда он фотографировал пугало, налетел ветер и взметнул с опавшими листьями всполохи пыльной органзы, под которыми оказалась роскошная добротная коробка из обувного отдела бутика «Пети Трианон». Портнов приподнял крышку, под ней сиротливо сжались друг к другу экстравагантные сатиновые лодочки цвета «зеленое яблоко» от Джимми Чу. Глядя на это отвергнутое великолепие, Портнов вспомнил, как учителя в школе пугали его, что не выучив математику или русский язык, будешь яблоками торговать. «Что ж», — подумал он, вспомнив стопку грамот за Олимпиадой, которые мама до сих пор хранила в его комнате, — «надо было выбирать яблоки. Сейчас бы сажал на грядках лодочки Джимми Чу». Дальше до горизонта простирался убранный яблоневый сад, в глубине которого Игорь увидел беседку с одноногим столиком. На нем стояли винтажная тарелка с куском воздушной шарлотки, бутыль и пивные бокалы с сидром. Ноутбук с поисковой страницей картинок в Яндексе. Жуткий коллаж из слитых кем-то в сеть фотографий убитой Вороновой. Вот уж действительно натюрморт. Пробормотал Портнов и, делая снимок, едва не выронил телефон от недовольного отклика. «Эй!» Обернувшись, он увидел Чубакину в черных резиновых сапогах, джинсах и серебристой парке оверсайз с просторным капюшоном. Девушка недвусмысленно направляла на Портнова зажатые в руках шампуры. «Софья Сергеевна, я здесь, чтобы поговорить с вами о смерти Ольги Вороновой». Портнов сохранял спокойствие. «Вижу, новость об этом вы прочли». «И отмечаю». Чубакина опустила шампуры и равнодушно двинулась вглубь сада, бросив через плечо. «Сидр, захвати». Там, где деревья приближались к забору, стояли большие садовые качели и мангал с прогоревшими углями, на котором жарилось мясо. Отстоявшие на земле миски со свининой остро пахло маринадом, рецепт которого Портнов помнил из своего дачного детства. Соль, перец и лук. Чубакина начала насаживать мясо на шампуры. Ее комично сосредоточенное лицо показалось Портнову забавным. Так серьезно рисуют дети. В обрамлении пушистых светлорусых волос широкие скулы смотрелись мягче. Глубоко посаженные глаза, казалось, имели серо-синий цвет. Девушка казалась хрупкой даже в напоминавшей по крою скафандр парке и рыбацких сапогах. «Софья Сергеевна». Голос Портнова звучал мягко. «Сотрудники свадебного бутика «Петит Трианон» рассказали о вашей драке с Вороновой полгода назад. Я бы хотел знать вашу версию того, что произошло». «Тогда помогайте». Чубакина уверенно протянула Портнову шампур. «У меня живут старики из дачного поселка. В их доме с сентября холодно. А в московскую квартиру зять со второй женой не пускают. Так что жарим много. Но вообще вы зря приехали, я ни при чем. Что вы делали позавчера с 2 до 4 ночи?» «Яблочный пирог для утреннего поста». Она вынула из кармана айфон и открыла галерею. «Есть еще снимки на профессиональный фотоаппарат и видеокамеру. Можете проверить время и дату. Мне нужно будет взять аппаратуру, чтобы с ней поработали наши эксперты. А пока давайте вернемся к вашей ссоре с Вороновой. Вы были знакомы до встречи в магазине?» «Нет, конечно». «Таких фиф в моем окружении нет. Да и в магазине я ее раньше не видела, хотя приезжала выбирать и мерить платье. Но похудела из-за всех этих предсвадебных нервов, и пришлось оставить его в бутике опять. А за неделю до свадьбы на финальной примерке обнаружила жениха, пялящимся на полуголую фифу у зеркала в примерочной. А вам не кажется, что на красивую девушку в корсете любой бы смотрел? А вам не кажется, что от этого не легче?» «Простите, мне кажется, что от этого тоже вряд ли легче. Но Воронова таким образом вынуждала мужчин покупать белье подругам. Она не знала, что вы примеряете платье». «То есть мне разбили сердце по ошибке?» Чубакина отошла к мангалу, чтобы Портнов не видел ее лица. «Вы знаете, что Дарий Губарев на днях женился?» «Да». «Вы ненавидели Воронову за это?» «Да. А как еще?» «Из-за свадьбы Губарева это чувство нахлынуло с новой силой?» «Вместе с благодарностью. И жалостью». «Неожиданно». «Мне в жизни пришлось всего добиваться самой. Я знаю, как это тяжело. Поэтому хотела сделать для Дарья то, чего никто не делал для меня — помочь бескорыстно. Он мечтал масштабировать бизнес и построить новый коворкинг для айтишников в Подмосковье. Я собиралась отдать ему часть земли, вложиться в строительство. Думала, назовем этот... Простите, я коворкинг-то едва выговорила». «Я тоже», — Портнов улыбнулся. «Ну, вот это место, как-нибудь с Apple, ведь вокруг яблоневый сад. А потом мой жених пустил слюну при виде первой же полуголой девицы, пока я мерила свадебное платье, и пришлось отменить визит к нотариусу. Так что все, ради чего я так много трудилась, осталось при мне». Она горько усмехнулась. «Спасибо, Вороновой». «Тогда почему вам ее жалко?» «Потому что после расставания с Дарием я стала следить за ней. Хотела понять, что в этой женщине такого особенного. Разгадать секрет ее привлекательности, чтобы больше не страдать. И потом, мне почему-то было проще таскаться где-то по центру Москвы, чем быть здесь. Я год выращивала арку из плетущихся роз, чтобы расписаться. Реставрировала для свадебных фотосессий садовую мебель». Она сняла шашлык с мангала и включила гирлянды, обвивавшие шиповник, рябину и боярышник. Старые кустарники образовали нишу, которую Портнов не заметил. Теплый желтый свет фонариков на гирляндах и огоньки рождественских искорок росы падали на старый обеденный стол и склонившуюся над ним Софью, с выбившейся из-под капюшона прядью легких волос. «Как долго это продолжалось?» «Вы хотите сказать преследование?» «Наверное, 3 недели. Август, когда должна была быть свадьба, меня очень крыло. И неделя в сентябре». «Ольга встречалась с Дарием?» «Нет, хотя он пытался караулить ее у бутика». Она расставила на столе тарелки, открыла соусницу с ткемали и рубленной зеленью. «Но мужчина у Вороновой был. Точнее, любимый человек. Они виделись в пиццерии, у ее дома иногда. И ходили в кино на детективы пару раз». «Можете описать этого человека?» «У меня плохая память на лица. Да он неприметный какой-то. Все время темные очки, мешковатая куртка, капюшон. Дерганный какой-то. И еще он никогда не смотрел на Воронову. Она как будто всегда безуспешно ловила его взгляд. Знаете, с ее стороны это был настоящий интерес, необычная даже для нее теплота». «Вам показалось...» — голос Портнова стал мягче. «Что в этом ее секрет? В доброжелательном отношении к людям?» «При этом не привязываясь к ним. Мне вообще показалось, что из всех знакомых по-настоящему привязана она была только к этому человеку. Хотя у нее от него тоже были секреты». «Что вы имеете в виду?» «Она однажды виделась с ним в торговом центре. Вела себя как обычно. Он проводил ее до спортклуба. Она лениво попрощалась. Пойду, подремлю на йоге. но вышла оттуда через 15 минут со спортивной сумкой и уехала из города. Куда? Каким поездом, помните? В Саратов. Помню, что вечером, и что СВ. У меня, может быть, осталось что-то в архивах на старом компе. Его через пару дней вернут из сервиса, я посмотрю. Больше о страшной смерти Вороновой и сладкой жизни Дарьи они не говорили. Мир словно сузился до круга света гирлянд в осеннем саду. И время летело так быстро, что Портнов едва успел на последнюю электричку. Уже стоя в воротах, он окликнул проводившую его Софью. «Пришлите мне паспортные данные стариков, которые остались без жилья, и их адрес. Попробуем разобраться в этой сказке про заиньку и лисицу». «Спасибо». Портнов шел на станцию в полной уверенности, что скоро приедет в этот дачный поселок снова. Если бы он знал, по какой причине это произойдет, ни за что бы не уехал. Семенов сидел у микроскопа. «Лев Иванович, на теле Вороновой недорогой профессиональный аквагрим, судя по составу марки Splash. Нужный оттенок получается, если смешать синий с белым. Сверху нанесен слой рассыпчатой пудры. Очевидно, Move Ultra. Закрепляет грим, делает тело визуально плотнее». «Где такое берут?» «Да все это товары масс-маркета. Их можно купить на Озоне, Алиэкспрессе, в магазинах карнавальных костюмов. Не отследишь, короче. Особенно перед Хэллоуином, когда на них спрос». «Значит, он убил ее и нанес грим. Одел. А что с венком? Платьем? Тоже ширпотреб?» «С платьем свидетельница не ошиблась. Корсет и юбка из нулевых. А вот кружево произведено году в 73-м. Строчка, которой оно пришито, не фабричная. Самошив. Сверху нашита декоративная тесьма под названием «Шнур-бечевка». Лев Иванович, зацените швейное мастерство маньяка. Он сначала на жертве рукава закрепил, а потом по шву бичеву пустил. Вот белошвейка. И цветочница. Венок тоже из 70-х, но в него, помимо живых, вплетены старые пластиковые, кладбищенские. На них земляная пыль, чернозем. Не московская, значит? Ну да. Хотя центральные области, Северный Кавказ, Поволжье, Западная Сибирь могут быть. Что ж его так зацепило, что он похоронный венок через полстраны притащил? И платье, как на Мэрилин Монро зашивал. А под ногтями у жертвы что? Дешевый красный и желтый полиэстер. Крови и кожи убийцы нет. Будто он в скафандре из полиэстера был. Кто-то похожий мелькал на камерах у бутика. Там концерт ансамбля «Колпак» был. Поют рок-фолк, старинные баллады. Вокруг толпа собралась, и в ней 7 мужчин в такой одежде. Ткань востребована у производителей дешевых карнавальных костюмов. Девушки в костюме трупа невесты рядом с ними нет. Значит, они с убийцей встретились у бутика. Семенов открыл фото на экране монитора. Вот парень в костюме Грозного. Богато одет, кстати. Вот девушка в костюме Красной Королевы из «Алисы в стране чудес». Вот Орликин и Петрушка, вот дружный спорт гриффиндорцев. Вот 3 спартанца, а за ними 5 богатырей. И у одних маски, у других шлемы в пол лица. И это я про грим не говорю. Программа распознавания лиц отчаялась. Похоже, не она одна. На экране телефона Гурова высветилось сообщение от Портнова. Он пробил информацию о железнодорожных поездках в Вороновой в сентябре. Она действительно ездила в Саратов на 3 дня в первые дни осени. Билеты оплачены ее картой. По словам проводников, которые запомнили эффектную пассажирку, на обратном пути она нервничала. По дороге ни с кем не откровенничала, ни с попутчицей, ни с проводником. Он, как я понял, подбивал клинья, закончил свое сообщение Портнов. Что за человек мог заставить влюбленную девушку стать скрытной? Был ли он вообще? Чтобы не поддаться этим мыслям, Гуров вспомнил слова своего старого учителя. «Помни, что коллегам, которые поймали Чикатило, много лет казалось, что они гоняются за призраком». Оставалось только доказать себе, что за каждым таким серийным призраком стоит остановленный законом человек из плоти и крови, скованный страхом и прикидывающийся жертвой. Зверь с натренированным на поиск уязвимых и слабых чутьем. Кричко и Ароян вскоре поняли, что напрасно пришли в поминальный зал дорогого похоронного агентства, услуги которого оплатила Паршина. Воронову хоронили в закрытом гробу, вокруг которого собрались все сотрудники бутика «Пети Трианон». Юлия Юрьевна в очевидно пошитом на заказ брючном костюме, Елена Андреевна в тесном платье-футляре, в котором некрасиво смотрелись ее веснушчатые руки, портнихи, вышивальщица, кондитер и 5 менеджеров по продажам в черных шелковых блузках и строгих юбках-карандашах. За их спинами беспокойно маячил садовник, чье алиби в ночь гибели Вороновой, поездка с семьей к тёще в Подольск, было тщательно проверено в день обнаружения трупа. Бедняга, кажется, только тогда и зауважал тещу. О том, что зять всю ночь сидел за столом и пил с тестем, она утверждала убедительнее, собиравшей во время прихода следователей сумку для отправки в роддом жены. Особняком среди гостей держалась приехавшая из Пензы тетя погибшей, худенькая женщина в бархатном ободке и черном платье в катышках, чьи заплаканные веки опухли до высокой косточки под изогнутой линией седых бровей. Кричко вызвался проводить ее через сквер до такси, оставив следить за тем, как проходят похороны, наблюдательную Армине. Наталья Васильевна, Ольга рассказывала о своем круге общения здесь. «Скорее о насыщенной жизни, которой жила. Вчера выставка в музее моды, сегодня мастер-класс по Чарльстону. Завтра автограф-сессия Даши Дарси в книжной лавке под зеленой крышей. Мне казалось, для такой жизни нужны интересные, легкие на подъем друзья». Что может насторожить в людях, которые вышивают, созерцают природу, ходят на пикники и ведут дневники? А Ольга вела дневник? Ну что вы. Она была жадной до новых знаний и впечатлений, но не была усидчивой. И потом, люди так открывались ей, что она, мы еще в ее 15 лет говорили об этом, не хотела записывать ничей секрет. Она жаловалась на неприятности или конфликты в последнее время. Может быть... Говорила, что опасается какого-то человека, брала у кого-то крупную сумму денег в долг. Она говорила о переезде. Точнее, по секрету, как детскую тайну. Наталья Васильевна скупо улыбнулась. Сообщила на днях, что скоро ей будет не так далеко добираться до меня. И что она нашла своего панчо. Панчо? Знаете, Наталья Васильевна сдержанно улыбнулась. После смерти родителей Оля жила с бабушкой по отцовской линии. Та была охранницей в женской тюрьме, после работы отсыпалась. Тут не до воспитания, да и конец 90-х, вообще не до книг. Они присели на лавку. Наталья Васильевна достала из увесистой кожаной сумки шерстяной берет с парой отвалившихся стразинок и надела его, нервно натянув на уши. А потом у Олиной бабушки появился молодой сожитель из того же ведомства. Охранник в колонии? Только мужской. Он много пил и сбивал Олю за малейшую провинность. Однажды в бабушкино дежурство он повел девочку на демонстрацию, и она забыла нарядную кофту на детской площадке. Эту вещь им какие-то знакомые челноки из Китая привезли. Так вот, этот мужчина избил Оленьку до сливовых синяков по всему телу. Она в итоге от него под шкафом спряталась. Ну и соседи по коммуналке пожаловались в милицию. И в школе физрук, бывший афганец, заметил у девочки синяки. Учитель пришел разбираться с этим отчимом. Они дрались на глазах у всей коммуналки, побили посуду, снесли раковину на кухне. Это было на Первомай, а уже к Дню Победы бабушка сама отдала мне девочку насовсем, чтобы унять скандал. Мы с Олечкой шутили, что это день нашей победы над фашизмом. Такие страшные слова, ведь ей было всего 12 лет. А она в глаза не видела книг, которые зачитали до дыр сверстники. «Три мушкетера», «Дети капитана Гранта», «Всадник без головы». Мне удалось только научить ее учиться в моменте, ходить по выставкам, общаться с умными людьми, впитывать услышанное, уточнять незнакомые слова по книгам. Так что, когда она сказала про панчо, я подумала... Наталья Васильевна виновато пожала плечами, готовясь сесть в такси. Что Оля говорит про Санчо Пансу. Просто не знает, как правильно звали героя, с которым странствовал Дон Кихот. «Слушай, у меня Наталья, как знатный кулинар, говорит, что это торт». Кричко позвонил поздним вечером, зная, что Гуров ляжет глубоко за полночь. Когда в деле не появлялось новых зацепок, оба пересматривали материалы до первых петухов. В деле сыщика ночь порой мудрее зари. «Думаешь, у Вороновой Панчо это мой сладкий?» «Бред, конечно». Было слышно, как Кричко закуривает. Зябко обнимая себя руками, в кухню вошла сонная Мария. В нежно-голубом халатике, с распущенными русыми волосами, она походила на русалку из славянских мифов, утонувшую полупрозрачную деву. Гуров невольно залюбовался ею. «Ты скоро?» «Иду. Прости, если разбудили». «Да у вас тут консилиум. Ну, понятно». Она включила чайник, достала из холодильника упаковку яиц, помидоры, черри, руколу, шпинат и прочую зелень. «Стас, привет. И иди спать уже. Пусть хоть Наталья будет спокойна, что муж рядом». «Пост сдал», — отрапортовал Кричко. Мария отдала честь. «Пост принял». Когда яичница была готова, а легкий салат заправлен тягучим оливковым маслом с прованскими специями, Мария накрыла на стол и села, покручивая в бокале бордо рядом с Гуровым. Пока он ел, она, прищуриваясь, рассматривала фотографии с места преступления. «Похоже на куклу». «Маньяки так видят жертву». Гуров макнул кусочек тоста в растекшийся золотой желток, как тряпичную куклу. «Она всегда объект, сначала инструмент, тело, подходящее для извлечения собственного извращенного удовольствия. Потом тотем, воспоминания о котором освежают сувениры. Детали обладания убитыми быстро стираются, воспоминания о пытках становятся расплывчатыми. Так что преступникам нужна вещь на память о другой вещи». «Я не об этом». Жена повела столовым ножом вдоль экрана. «У нее железный прут воткнут в шею, будто проходит сквозь тело. Швы на рукавах платья и молния на спине обшиты бичевой, похожей на нити для управления средневековой марионеткой. Видишь, они как бы натянуты таким образом, чтобы кукла наклонилась и потянулась вниз». «В поисках головы». «Спорим?» Мария озорно улыбнулась. «В ее обуви лежат кусочки свинца. Итальянские мастера подкладывали их куклам для твердой походки». «Ее нашли босой, кроссовки не проверяли». «А ты проверь». «Тогда при чем тут Панчо?» Гуров отхлебнул чай и положил в рот пирожное. «То ли друг Дона Кихота, то ли торт». «Может быть, Панч?» Мария быстро набрала что-то на клавиатуре и открыла результат поиска среди картинок в Яндексе. «Супруги Панч или Пульчинелла и Джуди, персонажи итальянского уличного кукольного театра, возникшего в 17 веке». Позже такие спектакли были популярны в Великобритании. «А кто такой этот Панч, чем занимается?» Гуров всматривался в фото на мониторе. В передвижном балаганчике дрались носатые перчаточные куклы с выпученными глазами. Мария улыбнулась. «Ваш клиент, полковник. Он дебошир, драчун, убийца». На экране появилось подобие петрушки в камзоле и треуголке, которая размахивала палкой. По сюжету самой популярной пьесы Панч сначала убивает своего ребенка, потом вернувшуюся домой жену и всех, кто пытается его наказать. Констебля, тюремщика, черта. «Занятный юмор у англичан». Мария с нежностью провела рукой по жестким волосам мужа. «Это сатира, мой друг. Таким образом, в пьесе высмеивались главные общественные институты. Семья, тюрьма, церковь, христианская религия». Она провела рукой по его щеке. «И полиция, между прочим». «Ах, вот как». «Да-да». Так простой люд утверждал свои ценности. Брутальность, стремление к доминированию посредством насилия, патриархат. «Какой это этот Панч-хулиган? Ничего привлекательного». Мария загадочно улыбнулась. «Он трикстер». «Уже второй раз за последние дни слышу это слово». «Трикстер — это игрок, шутник, авантюрист, обманщик, лавкач и трюкач. Такие женщинам нравятся». Хотя настоящим трикстером, конечно, была не кукла, а кукловод, профессор или панчмен, скрытый ширмой от зрителей. И его помощник Ботлер, который продавал билеты и созывал зрителей на представление. Знаешь, персонажи-трикстеры встречаются в мифах почти всех древних культур. И панчмен — фигура двойной смысловой нагруженности. Он связан с героями, которых видят зрители, не просто веревочными нитями, а нитями судьбы. Теми, которые плетут Мойры, слепые богини судьбы. Ваш убийца придет нить человеческой жизни, как Клото, и неотвратимо приближая будущее жертвы, безжалостно перерезает ее, как Атропос. В древнегреческой мифологии разрыв нити судьбы означал смерть. Мария поймала на себе восхищенный взгляд мужа и смущенно добавила: По истории театра у меня было отлично. Ну и фольклор с античной литературой на первом курсе очень нравились. Гуров нежно посмотрел на нее. Годами его жена опровергала расхожее мнение, что нельзя по-новому узнать человека и влюбиться в него с новой силой. «Все забываю сказать, как мне повезло, что жена актриса». Он посадил жену на колени, собрал сильной рукой рассыпавшиеся по ее плечам волосы на затылке. Она обвела его шею рукой. Погорелого театра. Гуров знал, что карьера жены складывалась не так успешно, как ей того хотелось. В труппе ее прозвали полковницей и судачили, что Мария живет на зарплату мужа в погонах, как у Христа за пазухой, тогда как актер должен быть голодным. И это мнение, очевидно, разделял ездивший на последней модели Porsche главный режиссер. Гуров посмотрел на часы и, убедившись, что самый молодой из его коллег не спит, отправил ему сообщение. «Портнов, утром беги в морг к Санину. Проверь обувь Вороновой. О результатах сразу напиши».